Глава 31. «Не думал, что это будет так сложно», — проговорил Олдер, скорее обращаясь к самому себе. «Даже не знаю, с чего начать». Затем перевел взгляд на меня, некоторое время помолчал и решил начать с главного. «Ты ни в коей мере не являешься для меня орудием мести, как ты выразилась. В нашу первую встречу я видел перед собой сумасбродную, взбалмошную, но в то же время решительную и сильную духом девушку, одаренного боевого мага, и воспринимал тебя именно таковой. А после, когда ты отказалась взять деньги за выполненный заказ, такой поступок возвысил тебя в моих глазах и вызвал уважение. Но признаю, когда тем же вечером я узнал, что ты дочь Драгора Саагара, меня охватила ярость. На несколько мгновений мной действительно завладела мысль использовать тебя, чтобы отомстить Саагару за страдания нашей семьи. Но то были лишь мгновения. Я бы никогда не опустился до такого, Фелия». «Какие страдания?» — спросила я, сразу поверив в его искренность. «Ты считаешь, мой отец убил Греха Квара?» «С этим еще сложнее. Скажем так, я был уверен в этом вплоть до недавнего времени. А теперь? Что-то изменилось?» Олдер снова ответил не сразу, а когда заговорил, вернулся к событиям 50-летней давности. Те игры выдались особенно трудными. Двое игроков погибли, семеро попали в лечебницу, пребывая в крайне тяжелом состоянии, и проходили долгую реабилитацию. Полуфинал тоже был жестким. В первом сражались Райн Аяр и Норд От. Их схватка, как тебе должно быть известно, закончилась ничьей. Во время поединка они оба не устояли на ногах и не смогли подняться, что было приравнено к обоюдному поражению. Тогда второй полуфинал назначили финалом, где предстояло сойтись моему деду, сильнейшему опытному магу, и твоему отцу, тогда еще совсем молодому, только вступившему в полную силу. Перед тем, как выйти на арену, Саагар пришел к Греху Квара и предложил пригубить вино, тем самым желая подчеркнуть свое к нему уважение. До той битвы они вообще были хорошими друзьями, даже более того. Мой дед приходился Саагару наставником. Именно поэтому он не заподозрил в этом жесте ничего дурного. «Хочешь сказать?» — развела я сказанное. «Что мой отец его отравил? Но это же бред!» «Не совсем отравил», — возразил Олдер. «В вино был подмешан блокирующий эликсир, вроде того, что нам давали перед четвертьфиналом. В итоге, прямо в середине боя, магия Греха Квара оказалась заблокирована почти полностью. Несмотря на это, он продолжал сражаться, хотя в итоге все же оказался побежден. Битва, как и предыдущие, вышла жесткой. Даже Саагар едва держался на ногах. Потом они оба попали в лечебницу. Когда дед пришел в себя и понял, что произошло, он потребовал аннулировать победу Саагара, но это ни к чему не привело. Естественно, все следы совершенного преступления были уничтожены. А после, когда Грех вместе с женой и моим отцом покинул гильдию, намереваясь через некоторое время доказать свою правоту в имперском суде, его просто уничтожили. Отец рассказывал, что на них напало сразу 10 наемников, когда они остановились на постоялом дворе. Дед бы легко с ними справился. Голос Олдера неожиданно дрогнул не то от сдерживаемой ярости, не то от обиды за своих родных. Но была ночь. Эти твари застали их спящими, понимаешь? Они бы и ребенка не пожалели, но мой отец, который даже в детстве обладал поразительной силой, проснулся. Он сумел защитить себя и мать. А вот Грех погиб. Тогда его жена забрала сына и той же ночью пересекла границу с Каэрийской империей. Она бы могла вернуться в Салзорье и попросить защиту императора. Но боялась и перестала верить даже императорской семье. Все услышанное просто не укладывалось в голове. Конечно, я имела общее представление о тех событиях, но оно оказалось просто ничем в сравнении с открывшейся правдой. Вот только правда или... «Это ужасно», — потрясённо выдохнула я и, поймав взгляд Олдера, осторожно спросила. «Но ты уверен, что всё было именно так? Почему в таком случае сын Греха не вернулся в Салзорье, когда подрос? И что ты имел в виду, говоря, что винил моего отца лишь до недавнего времени?» Очень много вопросов. Усмешка Олдера не коснулась его глаз. «Быстро на них не ответишь, а времени сейчас практически нет». Проследив за его взглядом, я заметила, что в сад уже выбрались журналисты и многие гости бала, а вместе с ними и приличное количество стражей. Наши с Олдером мага-камеры зависли неподалёку, но их жужжания слышно не было, как и прочих сторонних звуков. Только теперь я заметила, что нас отделяет от остальных гостей невидимый полог тишины, не позволяющий слышать происходящий между нами разговор. Вот только всеобщее внимание мы всё равно привлекали, и объективы мага-камер то и дело направлялись в сторону фонтанов. «Когда-нибудь точно этих чертяк закопаю», — раздражённо проговорила я. «Всех до единого!» «Послушай, Фелия». Развернув лицом к себе, Олдер взял меня за руки и внимательно посмотрел в глаза. «Я не привык оправдываться, не стану делать этого и сейчас. Что бы ни случилось в прошлом, моё отношение к тебе с этим никак не связано. Это главное. На все вопросы я отвечу, обещаю. И ещё о твоём отце. Да, сейчас я вижу ситуацию по-другому. И у меня есть доказательства, подтверждающие причастность гибели Греха другого человека. Об этом тоже расскажу, но позже. Рассказать вообще необходимо о многом». Я смотрела в его глаза так же внимательно, как он в мои. Смотрела и понимала. Они не лгут. Олдер не лжёт. И я верила ему. Целиком и полностью верила, потому что по-другому было просто невозможно. Здесь и сейчас я до конца, по-настоящему до конца осознавала, насколько значимым, насколько важным для меня стал этот человек. Так кому нужно верить? Ему или домыслам какой-то обиженной змеи, объединившейся с таким же обиженным теневым магом? Я даже спрашивать не стала, что их с Авеллой связывало раньше и как она узнала его настоящую фамилию. В общем-то, это было ясно и так. И хотя я невольно испытывала уколы ревности, старалась от них избавиться. Олдер прав. Прошлое остаётся в прошлом и не должно влиять на наше настоящее. «Ты веришь мне?» — спросил он, продолжая всматриваться мне в лицо. Ему было действительно важно, чтобы я поверила, чтобы доверилась, отбросив малейшую тень сомнения. Я бросила быстрый взгляд на подошедших ещё ближе журналюк, отметила вышедших в сад Авеллу с Треем, и недавняя злость неожиданно сменилась азартом, основанным на желании утереть им всем нос. Так и захотелось адресовать им неприличный жест, но вместо этого я сделала кое-что ещё более неприличное. Слегка улыбнувшись, обвела руками шею Олдера, заглянула в карие глаза, молча отвечая на заданный вопрос, и жадно прильнула к его губам. Кажется, в этот момент полог тишины ослаб, пропустив особо рьяное щёлканье мага-камер и всеобщий ахи, среди которых сильно выделялся один, принадлежавший тётушке Ливии. Потом к аханью прибавился бух. Похоже, тоже произведённый моей достопочтенной тётушкой. А наравне с ним прозвучал скрежет зубов двух неудачливых соратников. Но всё это вдруг стало таким неважным, таким незначительным. И в этот момент я чётко поняла одно. Хотя замужество — крайне непривлекательная вещь, возможно, когда-нибудь, в отдалённом будущем, ради Олдера я бы её потерпела. Спокойный день перед полуфиналом? Ха! Спокойный вечер перед полуфиналом? Ха-ха! Может, хотя бы спокойный часик перед полуфиналом? Злобный издевательский смех. Гортаха тебе, дохлого Фелиция, а не спокойствие. Всё началось с самого утра. А если быть точнее, это всё не заканчивалось с ночи бала. А если ещё точнее, истоки этого глобального всего уходили к моменту, когда была одобрена моя заявка на участие в 400-х магических играх. Оставшееся время бала пролетело почти незаметно. От интервью по поводу поцелуя с Олдером я отказалась. На назойливые вопросы не отвечала, а стоило Олдеру один раз выразительно посмотреть на журналюк, как всяческие расспросы тут же прекратились. Я пробыла на балу ровно столько, сколько требовал регламент, после чего с чистой совестью и облегчением уехала, прихватив с собой Эгри. Он, к слову, отъезду был совсем не рад, потому что я оторвала его от такого важного занятия, как поедание шоколадных пирожных, которые, с его слов, были просто умопомрачительными. Остальные участники тоже засобирались вслед за нами. Но на возобновление разговора с Олдером к тому времени не осталось ни сил, ни, откровенно говоря, желания. Хотелось только одного — спать. Просто спать. А уже ранним утром невыспавшуюся меня зашвырнуло в привычную круговерть, ознаменованную приходом Чуки, получением кучи свежих журналов с фотографиями моих ночных непотребств и громкими заголовками. Но что меня удивило, журналисты представили все в лучшем свете, без своей обычной пошлости и вывернутой наизнанку правды. Наш с Олдером поцелуй расценили как интересный поворот событий, любовь, вспыхнувшую на фоне жесткой конкуренции, и главную интригу игр. Вот уж не думала, что главной интригой юбилейных игр когда-нибудь окажется моя личная жизнь. Впрочем, моя личная жизнь благодаря папочке неразрывно связана с играми изначально. Сразу после ухода Чуки забежала Рута, любезно предупредившая, что ко мне направляется тетушка Ливия, так что я быстро ретировалась в тренировочный корпус. А вот там случилось невероятное, немыслимое. Да если бы такое произошло пару месяцев назад, я бы буквально пищала от восторга. Мне удалось разнести Тедди в хлам. Тедди, эту неубиваемую грушу для битья. После приема бурлящая внутри магия по-прежнему давала о себе знать, неудовлетворённая испарением воды в фонтанах. Поэтому, когда я дала себе волю, дар сполна себя проявил. И это был уже не просто бух или бах, а самый настоящий бабах. Силой я немного перестаралась и вместе с Тедди угробила весь недавно проведенный в тренировочном зале ремонт. Размазав по щеке осевший пепел, опустилась на чудом уцелевшую скамью и с чувством выполненного долга устало вытянула ноги. Хотелось верить, что и Трея завтра постигнет та же участь. Не совсем, конечно, все-таки убивать его не хочется, но почти. После выброса силы наступила закономерная слабость. Тренировалась я одна, а те, кто прибежал на взрыв при виде меня, тут же ретировались, так что я продолжала выседать в одиночестве. И думать. Впервые за день появилась возможность осмыслить случившееся накануне и все взвесить. Еще утром у меня возник порыв пойти к отцу и устроить ему допрос с пристрастием или переговорить с Райаном, который был свидетелем событий 50-летней давности. Но затем я отбросила эти идеи как бессмысленные. Более того, намеренно не искала встреч с Олдером, стараясь концентрироваться на предстоящем бое. Завтрашний поединок с Треем — вот что сейчас важно. Пусть меня уже не так пугала перспектива выйти замуж за победителя, отступать от своего я по-прежнему не собиралась. Да и вообще, несмотря ни на что, становиться трофеем игр до сих пор казалось мне чем-то унизительным. Совершенно не хотелось, чтобы в случае победы Олдера все говорили о том, что он меня выиграл. Отвратительно это. Гадко даже. Еще и поведение Авеллы виделось мне подозрительным, и мысли о ней нет-нет, да и лезли в голову. Не то чтобы я была великим психологом, но интуиция подсказывала, такие, как она, просто не сдаются. И то, что она легко восприняла вчерашний проигрыш и молча отошла в тень, всего лишь временное затишье. Оставалось надеяться, что не перед масштабной бурей. Время приблизилось к вечеру. Сквозь разбитое моими стараниями окно в помещении проник оранжевый свет, под которым появились витающие в воздухе пылинки. В центре зала одиноко покачивался обгоревший каркас с лоскутком коричневой ткани. Все, что осталось от Тедди. Атмосфера была на диво умиротворённой и расслабляющей. Как-то печально подумалось, что по своей груше для битья я буду очень скучать, и нужно обязательно попросить кого-нибудь ее восстановить. Сама не могу, ибо бытовая магия... А я и бытовая магия... В общем, не нужно этого делать. На такой вполне позитивной ноте я уже нашла в себе силы подняться и только-только собралась уходить, как вдруг на меня обрушился резкий порыв ветра. Я не успела понять, что происходит, но зато почувствовала его магическую природу. Машинально в считанные мгновения призвала клинок, набросила доспехи, но это оказалось бесполезным. Прямо под моими ногами засветился сложный магический круг, и я почувствовала, что меня утягивает в неизвестность. Неизвестность продлилась не дольше секунды, после чего я оказалась посреди простенькой, но чисто прибранной комнатки. Взгляд бегло прошелся по голым деревянным стенам, одинокому столику с парой грубо сколоченных стульев и тускло горящему на нем светильнику. Пальцы в это время с силой сжимали рукоять меча, а тело рефлекторно напряглось, готовясь отражать возможную атаку. Все случилось до того быстро, что у меня просто не было времени на догадки и предположения. Зато сейчас, когда я внезапно переместилась неведомо куда, всякого рода догадок было хоть отбавляй, причем одна хуже другой. За спиной скрипнула дверь. Круто развернувшись, я резко вскинула меч, уже приправила его огнем, намереваясь отражать удар. Да так и замерла. Кажется, даже рот от удивления слегка приоткрылся. В дверном проеме стоял седовласый и длиннобородый отшельник. Знакомый отшельник. Сам основатель магической гильдии Салзорья. «Вы?» — потрясенно выдохнула я. «Прости, если напугал?» — с улыбкой проговорил он, входя в дом. «Поговорить с тобой хотел. Вот и пригласил в гости». Медленно убрав меч в ножны, я растерянно уточнила. «А вы всегда похищение приглашением в гости называете?» Отшельник негромко хмыкнул и неспешно подошел к ютящейся в углу комнаты печи. Подбросил в рыжий огонь несколько поленьев, и тот охотно за них принялся. Я зябко поежилась. Только сейчас заметила, что в доме холодно. И неудивительно. За окном порхал снег, сменивший недавние теплые лучи. Мы находились в северных горах. «Ты присядь пока», — хозяин кивнул на те самые, придвинутые к столу стулья. «А я нам чаю налью». «Вроде бы сущую мелочь», — сказал. «Просто дань гостеприимству отдал». Но было в его интонации нечто такое, чему хотелось безропотно подчиняться. И я подчинилась, удобно устроившись на предложенном месте. Пока ароматный травяной чай лился в глиняные чашки, исподволь наблюдала за отшельником и пыталась сопоставить видимый образ с портретом основателя гильдии, увиденным в дневнике. Просто в голове не укладывалось, что это один и тот же маг. А вот то обстоятельство, что я оказалась у него в гостях, в голове уложилось сразу. Не знаю, в чем был секрет, возможно, в самом отшельнике, возможно, в напитавшей стены дома особой атмосфере и пряном запахе чая, а, скорее всего, во всем сразу. Находясь здесь, я чувствовала себя в полной безопасности и испытывала самое настоящее благоговение. Шутка ли? Второй раз удостоится чести общаться с самим основателем? Да он же феномен, легенда! А еще пребывание здесь чем-то напоминало пребывание в старой лесной хижине. На душе вдруг стало так же мирно и спокойно. Даже переживания последних дней отступили. «Хороший чай», — произнес отшельник, опустив передо мной кружку, над которой витал пар. «Ты не смотри, что с виду простой. Сила-то, она в простоте и кроется». Я улыбнулась. «Спасибо». «Рад, что не сердишься». Присев на свободный стул, одними глазами улыбнулся в ответ основатель. «Хотя в твоем случае сердиться иногда полезно. Только все же через благие чувства больше толку бывает». «Вы о чем?» — не поняла я. «Думаешь, почему свою игрушку сломать сегодня сумела?» Словно не услышав вопроса, он пытливо прищурился. Не от злости, как тебе кажется, не от задетой гордости, а от наполняющей сердце любви. Упомянутое сердце совершило немыслимый кульбит и замерло. «Любви? Ты чай-то пей!» Заметив мою растерянность, усмехнулся основатель. «Слушай и мотай на ус. В прошлый раз к моим словам не прислушалась. Вот до сих пор рядом с дурным человеком и находишься». Сделав глоток, я отставила кружку и посмотрела в мудрые, будто направленные в самую мою душу глаза. По коже пробежала невольная дрожь. Ответить на замечание основателя мне было нечего. Слова его я, конечно, помнила, но за последнее время действительно к ним не возвращалась. Рядом находится человек, на чьих руках чужая кровь. «Речь о Кристоре», — кивнула я. «Точнее, о том, кто за ним стоит, так ведь? Раньше я думала о лорде Дейроне, но это не он. Олдер кого-то подозревает, но мне не говорит». «Наследник Квара знает, да», — задумчиво произнес основатель, постучав по крышке стола мозолистыми пальцами. «Он ведь и так открыл тебе очень многое. Стоит только как следует над этим поразмыслить, и поймешь все сама». «И вот еще что». Он поднялся из-за стола и, подойдя к небольшому шкафчику, достал из него какой-то футляр. «Я не вмешивался в эту историю долгие годы, считая, что не имею права ее писать. Наблюдал со стороны и ждал, пока наступит последняя глава. Теперь, кажется, пора». Приняв протянутый футляр, я со смесью недоумения и волнения его открыла. Внутри лежал тонкий золотой браслет, поблескивающий совсем как новый. Но я знала точно. Ему больше 16 лет. «Откуда?» — только и смогла изумленно прошептать непослушными губами. «Аниэль Саагар погибла, исполняя задание в этих горах», — ровно ответил основатель. «Я нашел браслет в ущелье тем же вечером, сразу после того, как ее увезли в гильдию». «И молчали? Почему сразу не отдали отцу?» Я знала каждое звено этого браслета, присутствующего на всех старых фотографиях, тех, где наша семья еще была вместе. «К чему тревожить и без того истерзанное сердце? Ты смотри на браслет, смотри. Он многое может рассказать, о многом напомнить. Нет в нашей жизни случайностей. Каждое далекое событие тонкими ниточками повязано с настоящим. Так и сплетается кружево судьбы. Когда я осторожно, с несвойственной мне сентиментальностью взяла браслет, показалось, что он до сих пор хранит тепло бывшей владелицы. Эта маленькая вещица видела смерть, знала, что произошло в тот далекий день, ставший роковым и для мамы, и для отца, и для меня. Я понимала, что основатель, этот легендарный маг, ничего не делал просто так, и в том, что он отдал мне браслет именно сейчас, скрывается определенный смысл. «Кружево судьбы, говорите?» Расслабившись, я позволила воспоминаниям и полученным в разное время знаниям наполнить сознание, выстроившись в единую цепочку. Я знала, что мама приехала сюда выполнять заказ, который заключался в организации праздника для местной деревни. Также знала, что она поднялась в горы, чтобы зарядиться здешней природной магией. Мама, будучи магом воздуха, тонко чувствовала подобные вещи и умела черпать из них силы. А вот что было потом. Райан сказал, что нашел ее уже лежащей в ущелье. Вариантов было несколько. Либо она просто увлеклась и, стоя на краю, не удержала равновесие, либо на нее напал Таркхан или ледяной тролль, которых в те времена в горах водилось предостаточно. Обе версии звучали сомнительно. Чтобы воздушный маг потерял равновесие, да еще и не сумел сориентироваться, вовремя не призвав поддерживающий ветер? А если было совершено нападение, Почему на утёсе не осталось следов крови? Впрочем, ответ на последний вопрос существовал. По официальной версии, Тархан схватил её и, пролетая над ущельем, сбросил вниз. В общем-то, всё. Большего я не знала. Проанализировав всю имеющуюся информацию, я напряглась и невольно нахмурилась. Казалось, я упускаю из виду какую-то важную, лежащую буквально на поверхности деталь. А ведь основатель сказал, что гибель мамы каким-то образом влияет на события настоящего. Просто непостижимо. Мама. Отец совсем недавно упоминал, что она ему снилась, пришла, будто желая что-то сказать, но что именно, он так и не понял. Ну же, Фелиция, думай. Ты, конечно, не Эгри, но мозги-то тебе тоже не просто так даны. Подняв глаза, я наткнулась на взгляд основателя, по-прежнему прикованный ко мне, всё такой же внимательный, испытующий, но без капли снисхождения или превосходства. Напротив, складывалось впечатление, будто великий маг молча подбадривает меня, подталкивает вперёд и велит верить в себя. Я снова посмотрела на браслет. Мама, папа, Кристор, что их всех объединяет? Когда на ум внезапно пришло всего одно имя, я забыла, как дышать. Словно небо вдруг обрушилось на землю, прогремел гром, и меня за доли секунды поразила молния. Да нет, не может этого быть. Только не он. И тут же, будто по мановению волшебной палочки сказочной феи, в памяти всплыл короткий, казалось бы, незначительный разговор, подслушанный мною здесь же, в горах. «К счастью, я не на вашем месте. Не хотелось бы умереть от зависти ему к совести», — сказал лорд Дейрон, обращаясь к Райну. «Райн. Райн Аяр. Лучший друг родителей. Участник прошлых юбилейных игр, негласный опекун Кристора, которого он же и привёл в нашу гильдию. Всевышний, дай сил, чтобы не сойти с ума. Это ведь немыслимо!» «Немыслимо настолько же, насколько очевидно», — хмыкнул рогатый подстрекатель, сидящий на моём плече. Обитатель другого плеча поправил нимб и горестно вздохнул. «Вижу, поняла», — словно издалека донёсся до меня голос отшельника. «Ты выпей чаю, успокойся. Чай на кореньях настоен, что я сам собирал. Силы внутренней придаст». Успокоиться я не могла и сильно сомневалась, что какие-то коренья помогут. Меня буквально трясло от осознания «нет». Вернее, не осознания этого безумия. Райн, друг не только родителей, но и лично мой, добрый наставник, советчик, заступник. Да в свою причастность поверить легче, чем в его. «Это ведь неправда, да?» С воздушным замком из надежды обратилась я к основателю. «Пожалуйста, скажите, что это неправда». Мой воздушный замок был разрушен всего одним словом. «Правда». Уронив лицо в ладони, я отрицательно помотала головой. Это было слишком. Слишком очевидно и слишком невероятно одновременно. Наверное, стоило абстрагироваться, приглушить чувства, взглянуть на факты трезво, но я не могла. Всевышний, да я даже подлое устранение конкурентов на играх до сих пор с трудом осознавала. Что уж говорить о таком? «Ты честная, Фелиция», — неожиданно совершенно иным тоном произнёс основатель. «Вспыльчивая, своенравная, иногда излишне самонадеянная, но очень честная. Таких людей, как ты, на самом деле совсем немного. Вы не способны на предательство. Никогда не ударите в спину. И вам трудно понять, что кто-то может мыслить иначе. Реальность же такова, что трусов и лицемеров в мире большинство. Но на меньшинстве наш мир как раз и держится. Но, Райан, я все еще отказывалась принимать такую реальность, беспомощно цепляясь за образ того человека, какого знала за всю свою жизнь. Зачем? Почему? Подождите. Вы дали мне браслет. Это что, намек на то, что он причастен еще и к смерти мамы? Когда губы основателя разомкнулись, я выставила вперед руку. Хотя нет, не говорите. Иначе на одного тронувшегося умом мага в нашем мире станет больше. Под прицелом проницательного, немигающего взгляда я залпом осушила содержимое кружки, жалея, что это всего лишь чай. В настоящий момент предпочла бы убойную сливовицу сельского производства. Отшельник поднялся с места и, сняв с прибитого к стене крючка тулуп, протянул его мне. «Пойдем». Поманил он за собой, отворяя дверь. Я подчинилась машинально, чувствуя себя при этом разбитой, поломанной механической куклой, у которой вдруг кончился завод. Свежий и морозный горный воздух немного взбодрил, вынудив плотнее запахнуть тулуп. Опираясь на трость, основатель направился вперед, по вытоптанной в снегу тропинке, и я молча последовала за ним. Один шаг — одна мысль. Одна мысль — бесконечная горечь и чувство утраты. Словно из сердца вырезали огромный кусок, и теперь оно кровоточит. Основатель прав. Предательство, особенно настолько близкого человека, то, чего я никогда не смогу понять. И принять. И простить. Никому ведь даже в голову не приходило сопоставить такие до смешного простые вещи. Хотя нет. Приходила. Олдер же сказал, что сейчас вместо отца подозревает другого человека. Должно быть, речь шла как раз о Райне. Да и отец не мог не сделать такого предположения. Вот только характер у него почти такой же, как у меня. Поэтому поверить в предательство близкого друга он оказался не способен. Чёрт! Невыносимо! Обо всем этом думать.